«А где ваша семья?» «Вот вся моя семья», — показал Краснов на овчарку. Шулин завещал. «Так вот мы с ним вдвоем и потащимся в новую жизнь». Он вздохнул и поправил фуражку. «Как вспомню старика, самому себя стыдно. Хотелось бы так же прожить. Ну да будут впереди светлые дни. Мы с тобой еще встретимся, Юрка. Все, давай попрощаемся и в разные стороны». Краснов подхватил чемоданишко и, не оглядываясь, пошел к контролерам, легко взбежал по трапу и затерялся в толпе пассажиров. Управление берегового лагеря разместилось во вновь отстроенном пятиэтажном здании. Еще пахло известью, сырой штукатуркой и краской. Начальник управления полковник Васильев встретил Юрия любезно. «Ага, за народом прикатил. Давай, давай. Тут есть из кого выбирать», – заговорил он, пожимая руку. Юрий выдал списки заключенных, подлежащих переводу в строго режимные лагеря, и положил на стол. «Это проверенные годами высококвалифицированные специалисты. Управление заводов тоже ходатайствует». Васильев пробежал глазами фамилии людей и одобрительно кивнул. Полковник тут же вызвал начальника контрагентских работ и распорядился подготовить наряд для отправки всех в нексиканский лагерь. «Зачем держать инженера в шахтах? Пусть работает по специальности». Юрий все время думал о Белоглазове. Но как спросить, не накликать бы беду? «Осужденных по 58-й, тех, что заканчивает срок, вы забираете?» «Не мы, а там», — махнул в угол полковник. «Дело-то надо думать не в статье, а в благонадежности». «В Чай-Ургинских лагерях работает инженер Белоглазов. Вы не сможете сказать...» «Почему же?» — перебил полковник. «Пожалуйста». Он поднял трубку и с кем-то переговорил. «Знаешь человека-то? Да ты не мнись. Меня не бойся, помогу». Почти сразу же позвонили. Васильев слушал, покачивая головой. «Давай, давай направление». Он положил трубку и взял шинель. «Наряд получи сам, а то турнут куда-нибудь, черта с два найдешь. С одним человеком кому охота возиться?» Он взял Юрия под руку. «Проведу тебя в лагерь, говори с кем хочешь». Машина, выскочив на Колымское шоссе, покатилась за город к пересыльному пункту. «Черт знает, кого только не навезли и откуда», — снова заговорил Васильев. «С Маньчжурии, с Порт-Артура, с Прибалтики. Там и изменники, и пособники, и просто не разберешь, кто еще. Много инженеров, мастеров, военных». Заключенных на работы не выводили, и на пересылке было многолюдно. Высокий забор увит проволокой. В лагере еще тюремного режима нет, но на двери бараков уже навешаны наружные замки. У коптерки целая гора разрезанных для параж бочек. Заключенные ходят по одному, опасливо поглядывая на вышки. Встретившись, быстро расходятся, говорят тихо. Некоторые сидят на завалинах и дремлют. У многих белые нашивки на фуражках выше козырька, на спинах и коленях. На нашивках буквы и цифры, написанные черной краской. Людей масса, а тишина удручающая. Юрию все же пришлось посидеть за картотекой. Заключенных много, и всех не спросишь. Молодой лейтенант вынимал карточки специалистов и коротко сообщал. «Ильменецкий, инженер-строитель, 1Б, это значит из штатских, у военных 1А». «Измена родине». Юрий заносил фамилии в списки, проставляя номера бараков. Отметил про себя, что сроки у новичков большие. С этим же лейтенантом он прошел по баракам. Уже смеркалось. У столовой выстроилась очередь. В проходную вошла новая колонна заключенных, видимо, с парохода. В стороне у коптерки стоял коренастый седой человек в синем рабочем костюме, оглядывая прибывших. «Кротов?» – неуверенно окликнул Юрий. «Юрий Евгеньевич!» – сдернул тот фуражку. «Говорят, человек с человеком!» – улыбнулся он, разглаживая нашивку. «Вот и я, наконец, выслужился. Высший лагерный чин, 4 погона. Все равно, что маршал. Но черт знает почему, куда угодно.